Письмо седьмое. Отправлено 30 ноября по адресу Москва, Старый Арбат, 4, Евгению Молокану. Дорогой Евгений, если еще недавно я была уверена, что вы меня в силу каких-то причин мистифицируете, то сейчас всеполностью убеждена в достоверности происходящих с вами событий. Прочтя ваше письмо, я тотчас натянула на руки резиновые перчатки, которыми пользуются во всем мире уборщицы, а также посудомойки, и выкатилась на своей коляске на улицу. Погода сейчас стоит промозглая, самое что ни на есть осенняя, а перчатки оберегают руки от грязи, от мерзкого проникновения ее под самую кожу. Честно сказать, я направилась в Шавыринскую библиотеку, где заказала себе медицинскую энциклопедию. Пролистав ее в нужном месте, я так и не нашла Хипротомуса Виктоталамуса, а потому, собравшись силами, доехала до местной клиники. Откровенно говоря, делать мне это вовсе не хотелось, так как мой врач, Ангелина Войцеховна, женщина лет 45, отличается суровостью характера, переизбытком мужских гормонов в мыслях, а вследствие этого некими нетрадиционными пристрастиями к особям женского пола, с каковыми частенько приходится бороться, дабы не стать их жертвой. К этой характеристике можно еще присовокупить, что она на досуге исполняет обязанности медэксперта в уголовной полиции нашего поселка. «Ах, милочка моя!» Ангелина Войцеховна наполняет свой взгляд безмерным состраданием. «Сколь несправедливо бытие! Как зачастую сурово обходится с нами жизнь! Сколь часто я вас вижу, столь мне хочется приласкать вас, обнять крепенько! Как вам, вероятно, трудно приходится, когда нет рядом сильного друга, способного облегчить ваши страдания и утолить жажду чувственного наслаждения?» «Ангелина Войцеховна, отвечаю я в таких случаях, я девушка сильная и справлюсь с трудностями. Да и тело мое в том месте, которое вас интересует, ничего не чувствует вовсе. Поэтому я в такие минуты представляю из себя хоть и красивый, но все же труп. Я же вам об этом говорила». «Это правда?» — всякий раз спрашивает врачиха. «Абсолютно я», — подтверждаю. «Ах, несчастная! Неужели труп?» — вздыхает она, и на этом обычно заканчиваются ее маленькие странности. «Дорогой Евгений, сейчас я вам косвенно призналась, что мне, к несчастью, недоступны некоторые женские радости, но я вовсе не стесняюсь этого перед вами, так как знаю, что и вы спинальный больной, что и ваши бедра холодны и нечувствительны, как мрамор. Однако мы с вами люди сильные и на своем опыте знаем, что чувствительность нервных окончаний не есть самое главное в природе ощущений. Есть еще и душевные окончания, способные ощущать более тонкие материи. Однако в сторону отступления. Я поинтересовалась у Ангелины Войцеховны Хипротомусом Виктоталамусом, и она подтвердила существование такого насекомого, крайне редко встречающегося в природе. «А что такое?» — спросила она вяло. «Откуда вы знаете про него?» «Да ничего, собственно. В научно-популярной периодике встретился». «Ага», — поняла врачиха и потеряла ко мне всяческий интерес. «Не знаю, Евгений, жалеть мне вас или, наоборот, завидовать. Если верить столь небольшой статистике об этом насекомом и применить ее к вам, то следует, что в вашем организме могут происходить и, вполне вероятно, уже происходят изменения, способные развеять скуку. Пример тому — случай с мальчишкой. Поэтому советую вам не вешать носа, а наоборот, настраиваться на самое интересное будущее, о котором мне важно знать все. На этот раз не собираюсь жаловаться на свою скуку, так как и следа от нее не осталось. Во-первых, мне очень помогают ваши письма, без которых я уже вряд ли представляю свое существование. Нет, правда? Особенно меня вдохновила описанная вами эротическая сцена. Вы подали ее так тонко и не плотоядно, а вместе с тем чувственно, что я удостоверилась в вашей мужской сущности и в том, что, несмотря на несчастье, происшедшее с вами, мужское сохранилось в вас, не претерпев роковых изменений. Очень болела за вас, когда читала те строки, в которых вы говорите врачу, что причина вашей неподвижности — стрела. Я знаю об этом. Вернее, я читала и смотрела различные кинофильмы о том, как японцы стреляют из своих национальных луков в русских. Еще я знаю, что делают они это в исключительных случаях, когда хотят выказать особое уважение к врагу, к его будущей смерти. Если я правильно информирована, самураи практикуют два вида стрел — серебряные и золотые. Золотые берегутся для особо выдающегося солдата. Если это не секрет, то напишите мне, пожалуйста, какой стрелой вам повредили позвоночник.